Эпилог второй. То же самое время. Телефон на прикроватном столике молча задергался, а потом и вовсе принялся подрыгивать. «Из Векова», — сухо проговорила она, — «что там у вас?» И замерла. Это был не ее телефон. «Котов», — принялась трясти безмятежно спящая за медное от загара, перечеркнутое поперечным волнистым шрамом плечо. «Ну, Котов, очнись!» «А?» Саня сел на кровати и принялся тереть ладонями лицо. «Что?» «Тебя!» — и протянула трубку. «Да!» «Шеф!» Евгений работал с Саней Котовым не первый день, поэтому давно и ничему в связи с ним не удивлялся. «Отзвонился Сергей, у него все в порядке, но есть нюансы». «Коротко и по делу», — распорядился шеф, он же консультант, и принялся слушать. «Так, значит, попалась шалунья. Где-то с полгода уже в окружении одного, перешедшего на цареву службу и сходу отхватившего пост заместителя министра персонажа, творятся самые настоящие чудеса в виде грабежей, опустошения счетов и многого не менее интересного другого. И началось все это через несколько месяцев после того, как тот стремительно разлюбил прежнюю жену и обзавелся нынешней. После того, как Котов как следует покопался в ее биографии, возникли вопросы. Самое время начать получать на них ответы». Сергей все понял правильно. Мадам нужно быстренько поспрашивать, потом предъявить ей поломанного главаря и тушки остальных членов сообщества, после чего повторить вопросы, а уже потом вызывать транспорт для живых и мертвых. Евгений закончил доклад. «За вами прислать машину?» «Сам доберусь», — буркнул Саня. «Скинь адрес». «Понял». На кухне горел свет и вкусно пахло, даже уходить не хотелось. «Кофе выпить успеешь?» Даже с просонья Инга Константиновна, ответственный работник некой секретной структуры, была чудо как хороша, вылитая королева и уже ни разу не снежная. С парочкой бутербродов расцвел в улыбке вышедший из душа Котов. И ласково по-хозяйски огладил обтянутую халатиком аккуратную выпуклую попку.